Они не говорят по-японски. Русские. Что тут делают, не знаю пока, но один хоть и предпочитает пользоваться метательным, будет как боец на уровне Саика до нашего похода, а второй, я мельком глянул на Александра, а второй лишь чуток похуже. С ними еще была девчонка. Подобрали где-то в городе, видимо. Благородный поступок. Как зовут? Представьтесь, перешел я на русский, вызвав легкое движение бровями у Такаги. Александр Рокотов, Сергей Еремин, а ты полон сюрпризов, Камура. Раз ты говоришь по-русски, то переводи. Следующие 10 минут Такаги, предложив нам стулья, стал выяснять, кто, почему и откуда. Оказалась очень интересная история. Столкнулись мы с туристами. Один, сын русского посла в Японии, второй, его друг, сами притащились сюда из Токио, чтобы посетить храмы рядом с городом Идадзё, Бусудзимы-сана. Ну, он мастер известный, все-таки Саика чемпионка Японии. Кстати, когда они узнали, что она, его дочь, то малость офигели. Что еще? Ах да, еще отец Сергея странным образом оказался в России и должен был прилететь сюда только пару суток назад, но началась вся эта вакханалия с апокалипсисом. И, что самое главное, у парня оказалась связь с отцом через Тадам, спутниковый телефон. Невероятное стечение обстоятельств, но это дало нам ниточку через море, способную связать нас с большой землей и не менее большой северной страной, а по совместительству, моей настоящей родиной. Осталось только придумать, что же с этой ниточкой делать. День проходил довольно спокойно, пока к вечеру в поместье не собралась целая толпа. Глянув в окно, я увидел ее как на ладони. Хе, явно ведь не стихийно образовалась вон, к примеру, Сида, Кайти, мать. Я-то надеялся, что он сдох, когда мы выперли его из автобуса, а этот блин, а та тетка знакомое платье. Кажется, она в аниме тоже чем-то таким занималась. Любуешься? Раздался сзади голос Сайтера. Обернувшись, я увидел еще и Сергея, стоящего рядом с Такаги. Ага, может просто прирезать подстрекателей, сразу утихнут. Хочешь попробовать их угомонить? Вперед. Я только хотел отказаться, но внезапно система поддержала благородное начинание Такаги. Предложено задание. Уничтожить бунт в зародыше. Цель. Любыми средствами успокоить бунтующих. Награда за выполнение. Плюс один уровень. Провал. Вариативно. Отказ. Нет. Ладно, я попробую. Но учтите, что я церемониться не буду. Вон того прирежу. Я указал на Кайти. Остальных запугаю. Да делай что хочешь. Хай. Сайтер отошел. А вот Сергей наоборот заинтересовался. О чем вы говорили? О том, как утихомирить этих буйных. А почему они бунтуют? Судя по выкрикам, я открыл окно и послушал пару фраз. Они против убийства зомби еще хотят демократию устроить. А вон тот, я указал на Сида, говорит что-то про конец света. Если вкратце, то типа начался апокалипсис. Вроде как болезнь уже пришла, идет война, а потом будет голод и смерть. Ну типа четыре всадника. А еще, что мы вроде как выжили и поэтому избранные. Кажись, секту создает. Это ты называл подстрекательством, и теперь их прирежут. Только вот этого, тетку и тех двоих, скорее всего, даже трогать не будут. У бабы просто шок и легкое помешательство, а эти не особо и участвуют. Да и, здесь не Россия, а Япония. Достаточно одного грохнуть и красивую речь завернуть, чтобы всех напугать. Понятно. Угу, ответил я, прыгая вниз. Мое появление заметили, все-таки оно было весьма эффектным. Я же стряхнул невидимые пылинки с плеча и заговорил перед приутихшей толпой. Все заткнулись и разошлись. У нас тут и без вас проблем хватает, чтобы выслушивать весь ваш бред. О, вот это лица. Ничего не доказывают, никого не убеждают, просто грубо и по-хамски затыкают рты. Хе-хе. Тут Сида меня узнал, благо я выбрал место приземления прямо там, где стоял он, всего в паре метров. Этот дурак вышел прямо перед толпой. Ну, мне же легче. Да ты, следующее слово абсолютно беззвучно проговорили губы на упавшей голове. Кровь из шеи небольшим фонтаном окатила передние ряды, которые в ужасе отшатнулись. Поясню, начал я в гробовой тишине, вокруг огороженной территории собираются толпы этих, как вы говорите, больных людей. Они набиваются в дома, как сельди в бочке. И сейчас их все больше и больше. Группы, выходящие далеко за периметр, специально проверяли. Такого поведения у зомби больше нет нигде. Всем здесь хватит мозгов понять, что это значит или нет, мы сейчас усиленно готовимся к обороне. Буквально вчера практически 1000 этих монстров атаковало водохранилище, целенаправленно. Я, кстати, участвовал в отражении этого нападения. Подозрительно, учитывая, что уже доказано, человек становится одной из этих тварей при попадании в кровь слюны. Теперь они копят силы вокруг нас, а вместо того, чтобы помогать в строительстве обороны, вы устроили тут хер пойми что. Лично я вообще не понимаю, нафига всех вас тут собрал Такагидона. Уважение к Сайтера побольше, это психология, в конце концов, лично я бы вас прирезал, чтоб не прожрали припасы, все равно пользы от вас никакой, один только вред. Что еще? Ах да, хоть раз еще увижу здесь подобное, просто начну всех вас убивать, как на скотобойне. Мне вообще почти пофиг, что зомби, что вы. Аккуратно опускаем кончик меча на труп Сида. Двойная польза. Психологические эффекты пси соберу, а теперь быстро разойтись. А, точно, вы, дамочка, и вы, двое, я указал на главных подстрекателей, труп вот этого, я пнул ногой то, что было когда-то Кайти, уберите отсюда. Можете кинуть в зомби, можете закопать, мне пофиг, если не выполните, отправитесь вслед за ним. Я развернулся и потопал назад, читая сообщение системы. Харизма плюс один. Репутация с Рей Миямото повышена. Репутация с Такаги Сайтера повышена. Задание выполнено. Уровень плюс один. Хе, еще бы оно было не выполнено. Я всех напугал до зеленых чертиков, а у всех подстрекателей, когда будут заниматься трупом, возникнет мысль. Ведь на этом месте мог бы быть я. Пусть еще раз подумают. Рей, ну, тут все понятно. Странно, что с ее отцом не повысили. Может, не видел? О, значит и вправду не видел. Репутация с семьей Миямото повышена. Отличненько. Дальше все время стало уходить только на проверку обороны и ее улучшение. Секторы обстрела пулеметов были давно просчитаны. Их установили на самодельных вышках, прикрепленных к внутренней стене. Один около ворот, остальные два так, чтобы крыли области с тыла и с боков. Но вот с остальным все было не так просто. Поместье Такаги располагалось не за городом, а на самом его краю. С задней стороны город кончался, но вот спереди к нему примыкало множество двухэтажных коттеджей. Часть из них тоже вошла в область, защищенную внешней стеной. Кое-что было переоборудовано под склады, остальное – жилые места. Именно эта область и представляла самые большие проблемы. В результате бурных дебатов было решено создать укрепленные дома-крепости, в месторасположении которых посвятить всех членов нашей группы. Еще установили мощную сирену. При ее звуке все должны были бежать к таким укрепленным пунктам. Кто не успел, тот улучшил генофонд, очистив от лишних примесей. Еще были проработаны действия на случай нападения. Планы обороны были изучены и пару раз отработаны всеми, кто в этой обороне должен был принимать непосредственное участие. В общем, когда начнется кульминация, нам будет чем ответить. Правда, после разработки этого великолепного плана, Сайтера вспомнил, что я ему должен еще 8 суперчеловеков, так что едва ли не с матами погнал меня в ту же комнату, где я использовал до этого. Маты, кстати, все же прозвучали, когда Такаги узнал, что теперь процедура занимает 19 часов вместо полусуток. На этот раз здесь была Сэя. Ну, как я и думал, Такиши, зачем ты тут? Тебя тоже отец хочет улучшить, он тебе не сказал, этим улучшением занимаюсь я. Да, стоп, она отпрыгнула, выставив руки перед собой и начала то краснеть, то бледнеть. Такаги, что с тобой? Я действительно был обеспокоен, чего это с ней происходит-то? Давай ложись, а раздеваться не надо? Она чего, так отреагировала, потому что подумала, что я ее тут голой вижу. Да, нет, я и так все сделаю, угу, блин. Да чего она так дрожит-то? Женщина наверняка вообразила себе чего-то страшное, да и красное, как рак вареный. Я же сказал, что не собираюсь ее раздевать. Интересно, о чем она думает? А, пофиг. Я прикоснулся к ее голове и погрузился в темноту. А в повышенных характеристиках есть и свои плюсы. Во всяком случае тело почти не ломит. Еще не буддийский монах, но уже не так далеко, как был раньше. Странно, почему вокруг никого нету. Да и эти звуки выстрелы. Я быстро достал рацию, попытавшись ее включить, что мне сделать не удалось. Все ясно. Эх, плана к чертям. Теперь мне не удастся встретить первую волну и придется работать в общей свалке. В этот момент наконец-то очнулась Такаги. Что, уже все? Да, все. Сэ, у нас мало времени. На поместье напали твари. Отец должен был говорить тебе, что делать, я пойду помогать остальным. Бывай, быстро сваливаю. Времени действительно мало, а Сэя все равно не выйдет из дома, а значит, в безопасности. В конце концов, если зомби доберутся сюда, в самое сердце нашей обороны, то все было бессмысленно. Я выскочил из дома и забрался на стену. Все было не так плохо, как уже успело нарисовать мне мое воображение. Да, твари ворвались в область внешней ограды, но все жители явно успели забраться в укреппункты, а на крышах опорных домов работали автоматчики и лучники. Точно, и как я сам раньше не подумал, в наших условиях лук – деловое и весьма эффективное оружие. А учитывая численность зомби, особо уметь стрелять не надо. Главное – пустить стрелу с достаточной силой, чтоб смогла убить или ранить. О, а это Сергей там что ли? Блин, да он реально профи в метании. Чем это он их так легко? Дротики от дартса что ли? Оказывается, есть столько простых решений, а я только и думал, что про пистолеты, огнеметы, гранаты и клинки. Ладно, хватит рассусоливать, надо помогать. Достаю клинки из инвентаря и прыгаю прямо со стены. Основная масса еще не успела подойти к самим стенам, так что убив парочку тварей, я сменил клинки на катану, начав рубиться с удвоенной скоростью, ибо пока не было толкучки, длинный клинок давал преимущество в КПД убиения всяких, в общем, был полезнее. Поначалу все шло весьма неплохо, но вскоре я стал понимать, что что-то здесь не то. Многие зомби двигались быстрее, били сильнее, реагировали лучше. Отпрыгнув пару раз на чистое пространство, я всмотрелся в ближайшего шустрика. Имя? Нет. Раса? Одержимый? Демон. Уровень? 7. Возраст? Второе поколение. Класс? Направляющий. Сила? 9. Ловкость? 6. Выносливость? 20. Интеллект? 3. Мудрость? 2. Воля? 1. Харизма? 1. Особенности развернуть. Вот мне сейчас ругаться или плакать. Переведя взгляд на второго, я увидел аналогичную картину, только класс был боец, а в мудрости и интеллекте стояли единички, зато в ловкости шестерку заменила девятка. Тихонько рыкнув, я выхватил клинки и рванул в толпу. Они как раз находились в довольно узком переулке, поэтому если я смогу тут устроить баррикаду из тел, то это направление будет остановлено. Дальше дело за стрелками на крышах. Задумка мне удалась, а в следующий момент я услышал выкрик сзади. «Камура, лови!» Голос был похож на Сергея, а обернувшись, я едва успел подхватить гранату. Фух, чека на месте, зато усики уже отогнутые. Хрен знает, что это за тип. Я из оружия более-менее знаю только калаш хорошо, да и то устройство, уход и применение. На коленке собрать не смогу и даже насчет калибра до конца не уверен, хоть и умею заряжать, но пофиг. Выдергиваю чеку и перекидываю подарок к одержимым, лезущим на горку трупов собственных же собратьев. Хотел бы сказать, что рвануло красиво, но совру. Куски мяса, костей и кровь красиво не бывает. Тут я почувствовал боль в ноге. Внутренне похолодев, склоняю лицо вниз. Так и есть. Еще живая тварь, пусть и состоящая из одной руки и куска груди с шеей и головой, сумела тихо подползти ко мне. В общей какофонии звуков и шороха даже не слышал. Время вокруг будто бы замерло. В ушах бешено стучало, а мышцы, едва ли нервясь, двигали руку вниз. Адреналин в крови бурлил настолько сильно, что простой кулак, врезавшись в голову едва живой твари, размозжил ее как гнилой плод. Все еще на что-то надеясь, я аккуратно приподнял штанину и, не знаю, как описать чувства. С одной стороны, безудержная радость, а с другой, начавшая клубиться ярость за свой мимолетный страх. На ноге был красно-синий некрасивый след от зубов, но хвала плотной джинсовой ткани, прокусить ни штанину, ни кожу, монстру не удалось. Краем глаза заметил сообщение от системы. Сила плюс +1. Я повернул голову в сторону недавнего завала, куда начали переть новые зомби. Мою баррикаду раскидало от взрыва гранаты, так что путь вновь был свободен. В груди начал расползаться холодный ком, а губы сами зашипели. Думаете, справитесь, суки? Да как бы не так, всех убью. Даже в таком неадекватном состоянии мне было ясно, что крыша потихоньку едет, маша мне рукой на прощание. Однако и сделать я с этим ничего не мог. Катана возникла в руках, словно само собой разумеющееся. Я инстинктивно провел пальцами по лезвию, всегда чисто, не способная испачкаться в крови, верная, которая перерубит и плоть и кости, ни за что не сломаясь. Хи-хи, вырвался из меня глупый звук, а затем мое сознание словно бы отстранили от управления телом. Руки двигались сами, ноги тоже. Туловище изгибалось под любыми углами самостоятельно. В какой-то момент я осознал, что смотрю на все со стороны, а сознание предельно чистое и безучастное, тогда как тело кричит что-то нечленораздельное и убивает всех вокруг. Кажется, что попадись мне случайно люди, Катана бы их перерубила, не терзаясь хоть какими-то сомнениями. Стоп, Катана. Я буквально видел, как из разрезов, оставленных клинком, вытекает сероватый туман, медленно втягивающийся в меч. Вот в чем все дело. Ну, падла, мы еще посмотрим, кто кого. Я стиснул нематериальные зубы и стал прикладывать все усилия, чтобы вернуть контроль над телом. Почувствовав неладное, клинок сделал длинный круговой оборот, освобождая себе пространство и получая необходимое время, а в следующий момент мое тело замерло на месте, не в силах пошевелиться. Я держал его. Зомби медленно приближались, а мы не двигались с места, стоя на свободном, постепенно уменьшающемся пятачке. Вдруг в голове возникла мысль чужая. «Идиот, отпусти, иначе мы сейчас сдохнем. Обойдешься. Нахер вали из моего тела, иначе не сдвинусь с места». Секунда промедления, а затем новая мысль. «Вот именно, тело-то твое, тебе будет плохо, а вот меня кусать бесполезно, хе-хе». Даже не слыша голоса, я почувствовал ненатуральность и нервозность в этом смехе. «А кто говорил, что мы сдохнем? Кажись, тебе тоже сильно приятно не будет». Зомби были уже совсем близко, всего какой-то метр. «Черт, ладно, но если нас сейчас укусит, то я и на том свете тебя достану». В ту же секунду я отмер, повторив трюк с Катаной, который провернуло мое тело недавно, после чего снова закрутил мясорубку, но в моем исполнении уже не было того безумия и упоения, которое присутствовало недавно, только холодный расчет. Через полчаса наш квартал был полностью зачищен, а я стоял, тяжело дыша, на более-менее свободном пятачке. Хорошо хоть, что стоял, а не как при водохранилище. Хотя прикончил я не намного меньше, но дикая выносливость дает о себе знать. Весьма приятно, кстати. Системки после боя пришли. Так, что там в логах? О, тут можно просуммировать все. Отлично, не придется считать вручную. Сила плюс 1, воля плюс 2, защита разума плюс 2, псионика плюс 2, уровень плюс 2. Весьма недурно вышло. Эх, хоть бы еще никто из ребят не погиб. Беспокоюсь я что-то, особенно за Саика. Глава 10. Итак, хочу сказать, что версия о чьем-то контроле над этими тварями подтвердилась. Это было доказано уже 3 организованными нападениями. На нас сегодня, на водохранилище 2 дня назад и на электрическую подстанцию сутки назад, заявил Сайтера. Все дело в том, что сразу после боя, дав народу часа 4 на отдых и кое-как организовав все это человеческое стадо, Такаги сразу же собрал совещание. Я на нем выступал в 2 ролях. Во-первых, я тут был не последним человеком, во-вторых, стал переводчиком для Сергея. Он, кстати, решил учить японский и попросил меня заниматься с ним время от времени. После ядерного взрыва большая часть электроники была уничтожена, в том числе и системы связи. Сохранились только связь с силами самообороны нашего округа и с Россией, угу, потому что именно эти системы были специально защищены. «У меня вопрос», — заговорил Сергей, когда я закончил перевод, «если это была ядерная атака, то как насчет радиации? Насколько эта угроза серьезна?» Закончив выслушивать меня, Такаги коротко одобрительно глянул на парня и произнес: «К счастью, угроза минимальна. Есть, конечно, слабое облучение, но оно не настолько серьезно, чтобы стать большой проблемой. Насколько мы поняли, взрыв был высоко в атмосфере или вообще в космосе. До нас достала совсем небольшая доза. Основной проблемой стало почти полное уничтожение электроники. В связи с этим, мной и командующим округа принято решение об объединении остатков наших сил». Сайтер на некоторое время прервался, чем тут же воспользовался один из присутствующих. «Остатков, Такаги-сан?» «Да, остатков. Кто бы ни нанес этот удар, но он сильно помог тварям. Сразу после вспышки зомби полезли атаковать все стратегические в нашей ситуации объекты. Большую часть спасло только то, что противник неверно оценил свои силы, в результате чего атакующих оказалось недостаточно, чтобы полностью уничтожить защитников, но без техники силы самообороны практически потеряли свою боеспособность, по сравнению с тем, что было раньше. Сейчас самая большая сила – это члены спецподразделений. силы самообороны не намного превосходят по силе даже такую группу, как мы. Это вызвано еще и тем, что примерно 60% личного состава уничтожено или дезертировало. И по какому поводу мы тут собрались? Вновь чей-то вопрос прервал установившуюся тишину. Все просто и сложно одновременно. Сейчас о зомби известно следующее. Они реагируют на звук, но есть и такие, кто способен видеть. Заражение происходит через слюну. Сами твари тупы, но способны собираться крупными группами. И последние в списке, но не по значению. Они эволюционируют. На данный момент под нашим началом группа примерно из 1500 человек была. После нападения, думаю, это количество уменьшилось. У военных осталось еще около 12 сотен. В совокупности у нас запасено достаточно еды, чтобы кормить такое количество людей на протяжении 3, может быть 3,5 месяцев. Воду добывать проще, но и сложнее одновременно. Мы смогли научиться определять зараженную слюной зомби воду. Угу, научились они. Игроки вам все теперь определяют, поэтому можем безбоязненно ее использовать, но с каждым разом именно зараженной попадается все больше. Пока тенденция не очень заметна, но она настораживает. На данный момент нам нужно продумать дальнейшие действия. В долгосрочной перспективе, естественно. Сайтера-сан, взял слово я. Конечно, говорить, а потом сразу переводить, было не очень удобно, но высказаться нужно. Хотелось бы знать тип подчиненных нам людей, и, видя недоуменные лица, поясняю, кто из них может работать, сколько просто детей, кто боеспособен, а кто кроме того еще и обучен сражаться. Если обучен, то каким оружием способен пользоваться. Я так понимаю, патроны рано или поздно кончатся, так что придется переходить на холодное. Дельный вопрос. Итак, вместе с военными у нас будет около 1000 условно боеспособных человек. Я сейчас говорю о мужчинах в возрасте от 15 до 40 лет. Услышав слабое рокотание, Такаги взъярился. Да, о мужчинах. Если кто не заметил, у нас вокруг, фактически, война. Подросток в 15 лет уже достаточно боеспособен, чтобы сражаться, а у нас слишком опасное положение, чтобы мы могли себе позволить чистоплюйство. Он ударил кулаком по столу. Выждав десяток секунд, я задал вопрос, который меня заинтересовал. Вы сказали, Такаги-сан, условно боеспособных? Да, условно. Из них что-то знают и умеют только около 600 человек, а обращаться с холодным оружием может всего сотня. А специальная подготовка? Спросил кто-то. 70 человек. Однако тут ситуация выглядит получше. У нас получилось перед ударом наладить связь с несколькими подразделениями спецназа, выполняющими некоторую миссию по охране важных людей. Угу, Сидзука вспомнила номерок своей подруги чуть раньше, вот и наладили связь. Ребята мне уже все рассказали. Получилось договориться о присоединении этих людей к нашей группе, но связь с ними пропала. Однако наше месторасположение они знают. Это радует. А какие планы по поводу дальнейших действий уже есть? Спросил какой-то мужчина лет 25, с седой прядью волос над левым глазом. Пока только два основных варианта, которые и определят все остальное, поднялся Дайте Цутару. Либо мы остаемся в городе, либо уходим. Поднялся небольшой шум, но всех быстро заткнул кулак Такаги, стукнувший по столу. Когда гомон улегся, Сайтера кивнул Дайте продолжать. В первом случае мы становимся в полузависимое положение от вылазок в город. Сами понимаете, вырастить что-то здесь у нас вряд ли получится. Также намечается проблема с водой, а самое главное, мы будем находиться в близости от большого скопления этих тварей. Это из минусов. Из плюсов. В первое время нам будет проще добывать продукты, не будет особых проблем с жилыми площадями, а здания могут служить хорошими укрытиями и пунктами обороны. А что по второму варианту? Задал кто-то вопрос, после того, как была обдумана полученная информация. А по второму варианту вначале все будет не так просто, но гораздо лучше в перспективе. Нами уже выяснено несколько подходящих мест. Там есть достаточно плодородная почва, источники незараженной воды, а также возвышенности для построения обороны. Из минусов. Придется много трудиться. Без техники, которой мы лишились, практически невозможно будет обрабатывать металл, если только старыми способами в кузнях, а запасы рано или поздно закончатся. Сам переход туда будет труден. Расстояние небольшое, всего около 15 километров, однако по нашим прикидкам получится восстановить всего около 14 машин, что явно недостаточно для переброски всех людей и грузов, А ведь необходимо будет еще и охранять их всех от зомби. Есть еще одна проблема, заговорил Сергей, чьи слова я сразу стал переводить, это половой вопрос. Насколько я заметил, девушек на всех мужчин не хватает. Если бы было наоборот, то особых проблем не возникло, но в нашем случае есть перекос, пусть и не слишком сильный. Кто-то начал тихонько шипеть про северного варвара, но шум опять остановился волшебным образом, стоило только кулаку Такаги коснуться стола, отчего последний едва ли не подпрыгнул. Вопрос действительно важный, и его надо решать. Предложение, он обвел всех взглядом. Встал я. Как вариант, можно будет оставить пару групп из особых, я выделил голосом это слово, чтобы Сайтера понял, о ком я, бойцов в городе. Пусть они потихоньку набирают небольшие группы выживших и тащат к нам. В таком случае, если дорога будет идти по более-менее открытому пространству, вероятность провала будет минимальна. Хорошие предложения, по 2-3 человека на группу в 10-15. В таком случае мы сможем не только увеличивать свою численность, но и постепенно убрать этот перекос, хмыкнул Такаги. По 2-3 человека, вы смеетесь, и что это за бойцы такие? Вскочил с места незнакомый мне человек. Сядьте, Дашагури-сан. Информация об этих людях, тайна. Вам достаточно знать, что у нас таковых уже 4, а в перспективе. Такаги глянул на меня. Еще 10, хмуро бросил я. Еще больше уменьшила настроение улыбка Сайтера. Все-таки сыграл на том, что от игроков зависит выживание всех остальных, гад. Вот и увеличил изначально оговоренную численность. Хотя бы сравнительные боевые возможности можно узнать, задал вопрос еще крепкий, но уже пожилой мужчина. Я же опять получил взгляд от Такаги. Если вкратце, то самые слабые не слишком отличаются от обычных людей, а самые сильные, я прикинул в голове, сколько я смогу вырезать в одиночку, а самые сильные могут в одно лицо уничтожить около 500 зомби. Да это невозможно. Тихо. Опять рявкнул Сайтера. Еще раз будет бедлам. Удалим с совещания тех, кто его устраивает. Продолжай, Камура-кун. Особенность этих людей в быстром развитии. В перспективе у нас есть 14 чудовищ, способных зачистить весь город уже через год, если только и будут в течение этого времени резать зомби. Спасибо, Камура. Дальше особо интересного ничего не было. В итоге решено было все-таки уходить через 4 дня, дождавшись военных и спецназ. И что же мне с тобой делать? Задумчиво чешу я пальцем подбородок, крутя в руках канимасу. Понять и простить. Приходит мысль, обойдешься. Я не потерплю неподконтрольное себе оружие. Более того, оружие, которое пытается контролировать меня, мне нужно немного. Давай договоримся, к примеру. 4 часа я управляю твоим телом в день и больше не лезу. Хватит, крикнул, прорычал я. Эта железяка смеет еще со мной торговаться. Да я ее уничтожу. Выжгу изнутри дотла и развоплощу. Ну хорошо, 4, много, но 2 часа-то, заткнись. Значит так, или ты немедленно предоставляешь мне над собой абсолютный контроль и мне плевать, как ты это сделаешь, или я тебя уничтожу. И мне точно так же плевать, как я этого добьюсь. Ты не сможешь. Здесь не только я, но и ты. Ах вот оно как, значит ты и кусок моей души в клинке. Это совершенно разные сущности, это упрощает дело, я хищно прищурился. Ну а чего, я не раз читал и фэнтези, и фанфики, что в этой, что в прошлой жизни, и все время удивлялся тупости главных героев, оказывавшихся в аналогичных ситуациях, то в кого-нибудь из них демон вселится, то еще какая пакость, и эти идиоты начинают делить свое тело с кем-то, почти безо всякой на то реальной выгоды, сравнимой с жертвами, но то, книжки, а я далеко не в книге, и хрен его знает, что эта железяка выкинет в следующий момент. Рисковать так, ради сомнительных выгод, я похож на имбецила, так, в этой херне должна быть часть моей души, и если следовать логике и прибавить к ней выводы, что можно сделать из системных сообщений, то становится ясно, что связь с этим куском у меня остается. Более того, это и не кусок вовсе, так как моя душа не разделена, просто она сейчас находится не в теле, а одновременно и в моей тушке, и в клинке. Я попытался повторить то чувство, которое возникло у меня в первый раз при активации клинка, когда из меня и начало высасывать душу. Меня снова потянуло в клинок, но на этот раз я не сопротивлялся, позволяя рукояти словно бы слиться с моей ладонью, а самому медленно плыть внутри тела и клинка. Решение было верным, во всяком случае я явно вышел на некий иной уровень оперирования энергией. Мною ясно и легко ощущалось, назовем это энергетическим телом. Во всяком случае, оно очень похоже по описанию. Странное чувство, как будто я свободен, но одновременно и связан, паря в самом себе. А вокруг какой-то туман серовато-стального цвета, очень-очень редкий, едва различимая дымка. Интересная догадка посетила мой разум, и я попытался потянуть эту дымку на себя, вдыхая, словно воздух. Забавно, но это удалось. Перед своеобразным внутренним взором открылась картинка, как этот туман уплотняется, становясь едва ли не жидким, как течет по телу, в точку между солнечным сплетением и животом, собираясь там в сверхплотный шарик, но долго в такой форме не задерживается. Его словно под давлением гонит дальше, через центр груди, через руку в катану. Вот значит как. Интересно, а что с самим Канемасу? А меч тоже выглядел далеко не простым. Катана сияла мутным грязновато-серым цветом. Внутри нее клубился аналогичного, только еще более грязного цвета туман, обволакивая красно-зеленое плотное облако, которое шло от самой рукояти до середины лезвия. А из рукояти оно тянулось по моей руке тонкой ниточкой, даже скорее щупальцем, соединяясь с солнечным сплетением, где находился аналогичного цвета шарик. ГМ, все с этой штукой ясно. Я начал быстро давить постороннее образование в катану. Оно упорно сопротивлялось, но было явно еще недостаточно сильно. По мере борьбы я чувствовал в нем и во мне всякие уплотнения и ниточки, которые старался не трогать. Какое-то время у нас был паритет, но вскоре я додумался формировать эдакие полетные щупальца, которые запускал в противника и охватывал ими все аномалии. Мою тактику у оппонента повторить не вышло. Я был слишком плотен. Однако эта тварь придумала кое-что другое. Он, или она, стал подобен кислоте, обжигая меня. Боль, по-настоящему сильная, захлестнула мое сознание, однако противник придумал этот трюк слишком поздно. К тому моменту я его почти уничтожил. Ощущения напоминали мне ситуацию, если бы кто-нибудь, стоя по горло в бензине, держал бы в своих руках горящий уголек. Да, больно. Да, жутко ощущать, как плоть в буквальном смысле прожаривается и испепеляется, но надо уже дожать его, чтобы потух, иначе вспыхнешь весь. Вскоре все было кончено, а затем я буквально вывалился в реальность. Дикая боль меня просто оглушила. Возникла ассоциация с полуобглоданным телом, когда человека грызли, пока он находился под анестезией. А затем он очнулся и понял, что от ноги или там, руки осталась только обсосанная кость. Первые пару секунд я еще боролся с болью, которая накатила на меня, но когда осознал ситуацию, то к боли присоединился еще и ужас, благодаря чему я провалился в забытие. Очнулся я только через сутки. Благо особо нужды во мне не ощущалось, а время, которое я проспал, было выделено мне на отдых, да еще и оставалось часа четыре сверху, благо в данный момент на улице было раннее утро. Ну как, раннее часов 10 уже, сообразил я, глянув на часы. Где-то в глубине сознания ощущалась ноющая боль и общая разбитость, но сделать с этим ничего было нельзя. Глубоко вздохнув и выдохнув, я полез в логи. Воля плюс 1, целостность души минус 2%, время восстановления 2 месяца. Меч Канемасу полностью перекован. Новая особенность. Многоликий. Псионика плюс 2. Интуит плюс 1. Новая особенность. Астральное тело. Ур. 3. Воля плюс 1. Мудрость плюс 3. Круто. Только вот стоило оно того, лишиться части души и врагу не пожелаешь. Пусть и такой маленькой части. А если бы я лишился не 50-й части, а, скажем, 20-й или 10-й, хотя скорее всего такое просто не восстановилось бы, но наверняка можно и забрать у кого-нибудь душу, как те же пустые в Блече. О, а ведь эта идея может попытаться чьей-нибудь душой залатать прореху в моей, хотя неужели я уже стал таким чудовищем, что способен добровольно обречь кого-нибудь на такое? Или а система? Да какого хуя туплю? Вокруг же полно демонов и духов. Кстати, а чем теперь стал меч? Меч Канемасу, выкованный больше 100 лет назад. Теперь уже не важно, кто был его создателем изначально и кто выковал его из стали. Теперь это часть вашей души, перешедшая на физический план, но оставшаяся неотделимой от вас. Уровень 2. Безликая форма. Канемасу, это вы сами. У этого клинка есть лишь та форма, что вы ему придадите. Вы можете создать для этого оружия количество форм, равное уровню клинка. Доступные формы. Катана. Пусто. Поглотитель. С каждым ударом Канемасу высасывает энергию. В качестве накопителя используется сам меч. Объем – безгранично. Нынешний запас – 118 976 пси. Настроение медленно улучшалось. Казалось, даже ноющая боль отступила на совсем уж глубокие задворки сознания. Такой объем. Да я с такой прорвой энергии весь город с землей сравняю. Кстати, была у меня одна идейка, и если моя догадка верна, как я и думал, конвертация пси различных типов вполне возможна. Обычная пси превращается в любой известный мне тип энергии с соотношением 2 к 1. Обратно, также. А вот превратить жизнь в некровообще не вышло, зато цепочка жизнь пси-некро выходит вполне нормально. Как и наоборот, впрочем. Шумно выдохнув, я поднялся с пола, на котором до этого сидел, прислонившись спиной к кровати. Время пролетело незаметно. Уже был полдень. В животе забурчало, оповещая всю округу, что хозяин, дескать, идиот. Ничего не ел больше полусуток, зато экспериментами балуется. Хмыкнув, я уже хотел было идти в столовую, когда вспомнил о еще одном незаконченном деле. Вторая форма клинка. Канемасу появился в руке как по наитию. Он явно до этого был не в инвентаре, поскольку я точно не лазил в него. Пусть это и происходит уже рефлекторно за секунды, если не за доли секунд, но заметить подобное я легко бы смог. А значит, да, так и есть. Исчезает и появляется по моему желанию. Удобно. Управление преобразованием тоже оказалось несложным. Хорошее воображение и концентрация сделали свое дело, преобразовав катану в клинки, похожие на мои старые. Желаете закрепить форму? Да нет. Уже хотел было нажать «да», но вдруг в голову пришла мысль. А нахрена? Вот нахрена мне две пары едва ли не одинакового оружия. Более того, практически бесполезного. Нет, сражаться так с зомби очень и очень удобно, однако вот с одиночным, но сильным противником без шансов. Пара клинков эффективна только против слабой толпы, да и то, с натяжкой, потому что я все больше задумываюсь, чтобы освободить одну руку под небольшой щит, кастет или хотя бы для метания в конце концов. Еще немного подумав, я создал в своей руке нечто вроде куная. Еще секунда, и во второй руке точная копия первого. Вот теперь закрепляем результат. В случае чего эти штуки можно использовать и как клинки, и как метательное оружие. Тоже не идеал, но в данном случае, более удобоваримый вариант. Камура, садись. Что-то случилось? Такаги-сан, нужна помощь с переселением? Знаешь, Такаси, сейчас вечно полной энергии и внутренней силы Сайтера выглядел немного уставшим. Его плечи чуть-чуть осунулись, а под глазами проявились еле заметные синяки. Я решил немного повысить тебя. Повысить, и что бы это значило? Верно, на данный момент, руководить нашей группой, я считаю, могут только 6 человек. Я, моя жена, Цутару, Дайчи, Бусуджима и ты. Я, и вы уверены насчет Саика? Нет, я понимаю, что она далеко не дура и сражается хорошо, но, не Саика. Нет, мозги заработали, ища того, кто еще мог бы носить эту фамилию, неужели? Бусудзима-сан, ошалело спросил я. Отец Саика был одним из немногих людей, которых я искренне уважал. Человек с воистину стальной волей и великолепный мастер. Боюсь, я даже сейчас не смогу его победить один на один. В том, что он выжил, я не сомневался, но вот то, что он уже присоединился к нашей группе, это для меня сюрприз. Да, он, Бусудзима, разыскивал семьи своих учеников все это время. Он пришел сегодня утром, заодно привел почти 40 человек с собой. Мда, согласен, но речь не об этом. Я вас внимательно слушаю, Такагидона, Такаси, в случае моей смерти, власть переходит к Бусудзиме. Если погибнет он, то к моей жене, затем Дайчи, а вот в случае и его ухода из жизни, главным человеком здесь станешь ты. Новость была ошеломляющей, но я быстро справился. Вообще, как я заметил, мои мозги после повышения интеллекта стали работать намного быстрее, да и память стала практически абсолютной. Вот и сейчас я быстро осознал и принял новую информацию, потратив не больше пары секунд. Цутару, он в очереди после тебя. Вот как, вы, Сайтера-сан, хотите, чтобы я позаботился о вашей семье? Не стоит, я и так постараюсь сделать все возможное. Спасибо. Репутация с Сайтера Такаги повысилась. Еще что-то, вывел я его из легкой задумчивости. Да, мы, как ты знаешь, приняли решение перебираться на новое место. Хотелось бы услышать твои идеи. ГМ, отправить сначала туда пару десятков хорошо подготовленных бойцов и полсотни просто боеспособного народу. Здесь ослабим оборону не сильно, но сразу достигнем нескольких целей. Во-первых, кто-то сможет получить некоторый опыт. Во-вторых, разведаем дорогу более точно. Заодно расчистим выбранное место от зомби. Там же, я думаю, стоит эту группу и оставить. Пусть хорошие бойцы занимаются охраной, а все остальные – строительными работами. «И что же ты хочешь там построить?» – заинтересованно спросил Сайтера. «Зависит от местности. Что именно вы выбрали?» Вместо ответа Такаги достал из ящика карту и, водрузив ее на стол, начал пояснять. «Вот, смотри, здесь есть более-менее чистое пространство. Где-то половина занята деревьями, которые будет тяжело вырубать, но с другой стороны...» Он провел пальцем по небольшой области. Обрыв, да. По словам тех, кто там бывал, очень крутой склон, почти отвесная скальная стена. Высота примерно метров 30-40, я неприлично присвистнул, вызвав неодобрительный взгляд Сайтера, верно, мне тоже понравилось. Всего площадь где-то под 10-12 квадратных километров. Почва не слишком плодородная, но это можно и поправить. Только половина примерно занята, как я уже говорил, деревьями. Небольшие рощицы молодых и достаточно старых, а вода, природные родники, около десятка, обнадеживает, хотя это и странно, все-таки возвышенность, а столько родников. Я не геолог, чтобы все это объяснять, для нас сейчас важнее более насущные проблемы, кажется, я его немного разозлил. Согласен, что построил бы, ну, полсотни человек, это немало. Для начала, я бы начал копать ров. Ров, многие предлагали сделать стену. Одно другому не мешает, но ров лучше. Стену можно пробить, а вот хороший ров, только закидать чем-нибудь. Но зомби вряд ли придумают что-то лучше собственных тел. А стену поставить с нашей стороны рва, хороший вариант, но вот времени и сил на это уйдет без техники. Кстати, а что с ней? Старые машины восстановить удалось почти все, а вот новые, нет. Сейчас пытаемся заменить проводку еще у нескольких. Плохо, но лучше, чем могло быть. Все с тобой ясно. Ты ведь уже догадался, зачем я тебя пригласил. Возглавить отряд, да, но не весь. Ты отправишься с Саика туда. Будете зачищать зомби, сколько бы их там ни было. А через день туда пойдет уже предложенная тобой группа. Ее поведет старший Бусудзима. Хай, иди собирайся. Ну что я могу сказать, все вполне ожидаемо. Удалось переговорить с мастером. Он сильно обрадовался, увидев меня, хотя и старался этого особо не показать. Поговорили, поздравили друг друга с тем, что удалось выжить. Потом он узнал о смерти родителей. Легкая грусть и злость весьма неприятно легли на ноющие ощущения души, о котором я уже и забыл почти, вызвав среднехреновое состояние, поэтому я попросил не поднимать эту тему. Зато после предложенного Бусудзимой спарринга, он сильно удивился. Очень сильно, да и было отчего. Однако, как я и предполагал, выиграть мне не удалось. Пусть я и оказался для него очень серьезным противником, но Бусудзима был сильнее и серьезно превосходил меня как в мастерстве, так и в опыте. Сразу после боя, я вспомнил, что ни разу не смотрел параметры этого человека. Это упущение я и решил исправить. Имя. Бусудзима Акихита. Раса. Человек. Уровень. 19. Опыт. 613-1900. Возраст. 40 лет. Класс. Самурай-мечник. Сила. 17. Ловкость. 16. Выносливость. 17. Интеллект. 16. Мудрость. 14. Воля. 15. Харизма. 14. Особенности развернуть. 109 статов в сумме. Этот человек точно не игрок. Впрочем, от мастера я чего-то такого и ожидал. У меня, учитывая нераспределенные, 157. Распределено 140. Но я тут вообще особый случай. Быстро попрощавшись с мастером, я отправился делать то, что, собственно, и собирался изначально. Готовиться к заданию. Заодно, встретив Сайтера, узнал, когда принимать следующего пациента. Оказалось, на новом месте. А еще выяснилось, что нас туда подкинут. Пусть машиной был дефицит, но нашелся не сильно пострадавший мопед, который смогли восстановить. Правда, последнюю часть пути мы все-таки должны были преодолеть пешком, но это был небольшой отрезок всего лишь на полкилометра. Вез нас достаточно молодой парень. Он же должен был уехать назад и доложить о прибытии. Нет, у нас были рации немало, ибо все, что лежало в инвентарях, не было подвержено воздействию взрыва, но это был небольшой секрет, да и все эти рации были необходимы для координации действий между людьми, особенно в свете присоединения к нам военных. Жалко, что так мало, но силы самообороны, это не армия, это вообще не пойми что, едва ли не полиция, с большим количеством оружия, только выполняет другие функции. А между тем наш перевозчик, представившийся, как Ешика Сумата, едва ли слюни не пустил на Саика, но держался он молодцом, сел вперед, придвинулся поближе к рулю, затем пригласил садиться Бусудзиму. Собственно, почему та отказалась, я понял только когда она села за моей спиной и ухватилась мне за живот. Грудь у нее чувствуется, да, а этот Еши хитрожопый малый. Мимо нас быстро проносились разные пейзажи. Я мысленно сравнивал Японию и Россию. Странно тут вроде и похоже, но не то. Дорога уже, деревья другие. Не так много лесопосадок, чтобы закрыть поля от ветра деревеньки попадаются чаще, а необработанная территория, реже энда. Дорога заняла от силы минут 30. Да и то, потому что пришлось объезжать часть города. Вскоре мы остановились. «Разве это здесь?» – удивилась Саика. «Нам вроде бы еще надо проехать». «Да, только впереди зомби. Несколько десятков и прямо на дороге. Я вижу, там несколько машин столкнулись. Скорее всего произошла авария, а потом подтянулось и остальные», – проговорил Еши, не оборачиваясь. «Видимо, придется возвращаться». «Чего?» – несколько тупо спросил я. «Зачем возвращаться?» Я не видел его лица, но почти уверен, что он поморщился. А еще у нашего перевозчика точно мелькнула мысль вроде, и что она в нем нашла, я же сказал, впереди зомби, да пофиг, Саика, слезаем здесь, Еши, можешь возвращаться, дальше мы своим ходом, не дури, да успокойся ты, я начал слезать с байка, почувствовав, что девушка уже не держит меня, все у нас будет пучком, пробормотал, призывая кунай, кажется парень еще что-то говорил, потом попытался обратиться к Саика, но получив от Бусудзимы короткий ответ, заткнулся. «Камура, да, я обернулся, я сама, мне нужнее, сам понимаешь». «Да без проблем», я махнул рукой в сторону наших противников, чем Саика тут же воспользовалась, стартовав с неплохой скоростью. «И ты вот так позволишь ей там драться, а сам будешь стоять, блин, я уже про него и забыл, а чего не так, поворачиваюсь». Их там всего штук 40, вот если бы была хотя бы сотня, а так, я только рукой махнул. Еши явно хотел сказать что-то едкое в ответ, но вдруг заткнулся, уставившись мне за спину. Я обернулся, так и есть, Саика начала убивать, красиво и беспощадно, вот видишь, я же говорил, угу. Через полторы минуты все было кончено, а Еши укатил, видимо поняв, что здесь ему ничего не обломится, а формальное разрешение на то, чтобы оставить нас здесь, я ему дал. Блин, скотина, мог бы и доехать с нами оставшийся километр, а так придется своим ходом переть. Много времени это расстояние, все же, не заняло. Всего минут 10. Вскоре мы увидели будущий фронт работ. К счастью, вряд ли нашей, так как копать ров такой длины жесть в общем. Даже если тут будет работать тысяча и более, все равно жесть. А вот у нас, похоже, будет халява. Ибо зомби тут было всего две штуки, из тех, которых мы видели. Наверное, найдется и больше, но вряд ли много. Повезло. Глава 11. Какие интересные ребятки нам попались, обычные слова, произнесенные веселым тоном. Слова, которые едва не заставили меня посидеть. Мы с Саика даже особо заморачиваться не стали. Ну что могут сделать два зомби? Однако, когда мы попытались напасть, эти два зомби пусть и с трудом, но смогли увернуться от наших ударов, а потом по нам ударила мощная упругая волна, отбросившая обоих на несколько метров. Саика явно себе что-то повредила. Я сумел лучше сгруппироваться, поэтому, усиливая свое движение инерцией, смог сделать кувырок назад и встать перед Бусудзимой, обнажив клинок. А затем эти двое заговорили. «Верно, яйцу, очень интересные», — произнес второй. «Стоять столбом мне не хотелось, поэтому я решил понаглеть». Пусть я и не знал даже примерных сил противника, но и изображать каменную статую было глупо. Господа зомби, может представитесь? Меня вот зовут Такаси. Ха, гляди, вежливый какой. Заржал первый, Яцуши Тейзи. Эй, Шуракуги. Мальчик, не пояснишь, как вы смогли двигаться с такой скоростью? Заинтересованно обратился ко мне зомби. Или это уже лич? Блин, если они сейчас способны использовать пси на таком уровне, да еще и говорить, то мы и пары недель не проживем, а зачем это знать трупу? Я хамовато улыбнулся. Ты слишком нагл, зашипел Яцуши, ловя мой взгляд, а затем мы оказались на водной глади. Вокруг метров на 10 простиралась вода, точнее субстанция, похожая на туман. Чем-то напоминает воспоминания из фильма о Гарри Поттере, только темно-синего цвета. А на расстоянии десятка метров от меня реальность словно бы обрывалась. Только сероватый туман, очень плотный, фактически абсолютный. Кстати, в дно водоема, на поверхности которого я находился, были вставлены множество треугольных столбиков из непонятного темно-серого металла, которые входили в такие же треугольные ячейки. Я глянул вверх. Там было кладбище примерно таких же размеров, уставленное могилами и заросшее разными растениями. И оттуда на меня смотрел Яцуши. «Вот как», — задумчиво проронил он, — «значит, ты не новичок в магии разума? О, спасибо моему прокачанному мозгу». 3 секунды. Ровно столько мне потребовалось на анализ. Вывод. Мы сейчас во внутреннем мире. Точнее, в мирах. Я внизу, в своем, а мой оппонент, наверху, у себя. Правда, у Нарика внутренний мир был гораздо больше, но это скорее отражение нашего сознания, а у Наруто, во-первых, мозг был нифига не структурирован, а во-вторых, его мир отражал не только сознание, но был еще и чем-то вроде личного домена. Во всяком случае, мне почему-то кажется, что он вряд ли бы что-то потерял или как-нибудь изменился, если у него в лабиринте снести, к примеру, стенку. А вот если здесь, есть у меня подозрение, что те столбики на дне моего озера, это мои знания и навыки, основа моей личности, как и само дно, скорее всего, а вода, это все остальное, вторичные умения, рефлексы, привычки и так далее. Аналогично и у моего противника, Мдаситуевенко, верно, не новичок, лучшее оружие, это блеф и покерфис, как говорил один, хотя, никто, кажись, этого никогда и не говорил, уверен, что не хочешь сдаться, и что же мне будет в таком случае, так, а теперь надо выкатить такие требования, чтобы он подумал, будто ситуация полностью в моих руках, ну скопирую твои навыки, которые мне интересны, вытрясу из тебя нужную мне информацию, а что делать с тобой определюсь уже в реальности, я хмыкнул. К счастью, моя нервозность наружу не вышла, мой противник явно занервничал. В этот момент я и почувствовал, что нечто незаметное, словно тончайшие нити, пытается пройти границу между мной и им. Только вот мой мир был плотнее, что ли, совсем немножко и только на самой границе, но этого хватало, чтобы не пустить воздействие дальше. Дружище, уверяю тебя, это бессмысленно. Такие тонкие манипуляции на меня действовать не будут, а грубой силой я тебя и так задавлю. Блеф, блеф, блеф. Хорошо, он понуро склонил голову, а я вдруг почувствовал, что область моего пространства расширилась в сторону его, охватив все кладбище. Тут же зажав его в своеобразные тиски, я переместился туда и заставил его потерять сознание. Здесь все было завязано на волю, во всяком случае, сейчас, когда противник впустил меня к себе. Итак, что тут у нас? Я начал прохаживаться по кладбищу, пытаясь понять, что за что отвечает. Стоп, а зачем мне, собственно, этот ходячий труп? Просто заберу себе все. Ох, кажись, у меня только что родился свой собственный хомяк. А я так надеялся, что он не оформится. Концентрирую волю, сдвигая оба мира в едино, но в последний момент одумался. В конце концов, я так и с ума сойти могу. Однако подсознательно я вдруг стал чувствовать, что нужно делать. Всю почву кладбища я поместил в центр озера, заставив пропитаться водой, после чего стал уменьшать пространство вверх и увеличивать вширь. На освободившемся месте, которое тут же заняла моя вода, я сделал эдакие мини-островочки, куда высадил цветы и другие растения, а могилы я поместил прямо в воду, в те места, где не было вставлено колышков. Когда вся работа была закончена, я все так же по наитию потянулся к реальному миру, выходя из своего сознания. «О, значит, вы сумели договориться?» – удивился Эйшу, но тут он заметил, что его товарищ начал заваливаться на бок, смотря пустыми глазницами в небо, что он тупо глянул на тело, а в следующее мгновение его голова уже обзавелась украшением в виде куная в виске. Чувствуя, как ко мне начинает течь энергия, я стал заваливаться на бок, успев только обернуться к спутнице. «Саика, мне поспать надо чуток, а дальше – темнота». Очнулся я часов через 5-6, судя по теням, чувствуя, что все в порядке. Тут же зарылся в логи. Мудрость +1, уровень +1, медитация +1, защита разума +1, псионика +1, новая особенность, ментал, новая особенность, растворение информации, растворение знаний +6, уровень +1, интеллект +2, забавно, а главное, знаний-то мне и не досталось, точнее, достались, но они все ушли в подкорку. Именно за счет этого я не сошел с ума, но даже так мой мозг явно работал на полную, вон даже пару единиц прибавил, и это несмотря на то, что он уже перешел предел человеческого. ГМ, а может в этом все и дело, ведь человеческий-то такое явно не обработает моментально, сварится. Я же получил знания о целой жизни, и хрен знает, сколько она длилась, но если учесть, что человек запоминает абсолютно все, то есть цвета, звук, запахи, я уж не говорю о другой информации, то мне даже страшно представить, какой же объем накапливается даже за год, а тут было явно больше, да и, чувствую, что думаю как-то заторможено, видимо голова все это еще обрабатывает, просто пиковые нагрузки прошли и теперь все идет в своеобразном фоновом режиме. Тут я услышал, что ко мне кто-то идет. Такаши, ты очнулся? Мне на шею бросилась Саика. Да, со мной все хорошо, а ты как? В порядке. Когда пришел основной отряд, они немного помогли, просто сильно подвернула ногу. Основной отряд, так, а ведь я явно лежу не там, где упал. Как раньше-то не заметил, это сколько же я тут валяюсь, больше 2 суток, Саика чуток отвела взгляд, 2 суток, это сутки, которые должны были быть выделены нам, плюс время, потраченное на переход по территории, кишащий зомби, крупным отрядом с немаленьким грузом, сходится, ясно, я прямо сейчас нужен, нет, будешь отдыхать, угу, еще посплю, пожалуй. Чувствую себя жутко хреново, только перекушу чуток. Я достал из инвентаря сникерсы и воду, быстро сживал нехитрый перекус, после чего хотел было уже завалиться спать, но тут вдруг в голову пришла идея распределить заодно статы. Волю невозможно увеличивать с помощью свободных очков характеристик. Офигеть, жесть просто. ГМ, а мудрость, аналогичная ситуация, ясно все. Тогда остается на выбор только харизма и сила. Увеличивать харизму с помощью свободных очков характеристик возможно лишь до определенного предела. Птица обломинга прилетела, откуда не ждали. Надо лезть в справку. А покопавшись в справке, я опять заключил, что я, хотя нет, достало уже называть себя идиотом даже мысленно, но все равно неприятно. Как оказалось, очки характеристик можно вкладывать и в умения, только по жутко невыгодному курсу 6:1. Другими словами, 2 уровня за уровень умения, но пусть хотя бы так, и того у меня вышло. Игрок, имя, Камура Такаси, Камура Такиши, раса, человек, уровень, 27, опыт, 124, 2700, возраст, 17 лет, класс, самурай ассасин энергет, частично, подкласс, нет, сила, 21, ловкость, 26, выносливость, 26, интеллект, 28, мудрость, 14, воля, 19, харизма, 14, нераспределенных очков характеристик, 0, нераспределенных очков предела, 3, особенности свернуть, игрок, полный доступ, тело игрока, разум игрока, дух игрока, художник-самоучка, ур, 9, полиглот, ур, 3, русский, хороший, японский, хороший, английский, средний, мечник, самурай, ур, 8, короткие клинки, двоеруки, ассасин, ур, 10, тихий шаг, ур, 5, слияние с тенью, ур, 4, медитация, ур, 5, медицина, ур, 1, опознание, ур, 4, интуит, ур, 4, перешагнувший предел, ур, 3, астральное тело, ур, 3, многоликий, канимасу, ур, 2, защита разума, ур, 4, ментал, ур, 1, растворение информации, ур, 8, псионика, ур, 14, свернуть, накопление пси-энергии, 14 час, накопленный запас энергии, пси, 2198, никро, 142435, жизненное, 211, эффекты от мира свернуть, хаотичность энергии, все точные или малоэнергетические заклинания работают только в защищенных зонах, стертая грань, все действия, связанные с некроэнергией, даются легче, обилие энергии никро, трупы могут самопроизвольно подниматься, добавил уровни в псионику, растворение информации и защиту разума. В ментал добавлять оказалось нельзя, как и в многоликого, а оставшимися очками докачал силу, после чего опять провалился в сон. Вопрос был в том, какие силы отправлять на уничтожение. У нашего анклава нужных возможностей просто не было. Все, что мы могли дать, это 14 игроков. Огромная сила, но как минимум половина должна была остаться на базе, ведь ее тоже надо было защищать. Да и псионика после появления проблем с техникой была одним из 3 столпов, на которых мы вообще держались. Другие 2 – хорошая дисциплина и знания. Если бы не знания, то мы бы тут особо ничего не сделали бы. Однако группа из 7 человек вряд ли бы смогла сделать то, что мы задумывали. Взять даже одну такую точку – это круче, чем город зачистить. Первоначально был вариант с бомбежкой российскими ВВС или нанесение ядерного удара, но от него отказались. Не потому что не хотели подставлять нас, а по каким-то другим причинам. Я не вникал. Вообще, участие России ограничивалось уничтожением остальных точек на своей, точнее условно своей территории, территории Европы. «Камура, что думаешь?» – задал мне вопрос Сайтера. «Ну тут сказать сложно, я задумчиво почесал висок, игроки все вместе вполне могли бы провернуть такое, но вот силами всего 7 человек, не 7, я готов выделить вам хоть сотню. Сотня это серьезно, но вообще, я думаю, в нашем случае нужен либо достаточно крупный отряд, который можно приравнять к армии, человек в 500 хорошо подготовленных и вооруженных, либо десяток нагибаторов игроков уровня 25 хотя бы. Сейчас у нас кто самый развитый? Ты, Сайка и я. Соответственно 27 уровень, 26 и 23. Вот как, а средний уровень у нас всех какой? 22. Если дадите группу человек в 10, то мы можем по дороге прокачаться. Устроим геноцид зомби в городе, заодно замаскируем под превентивный удар. К тому же можно было бы найти хоть какой-нибудь транспорт, так что выполним сразу несколько задач. Ну а после, не возвращаясь на базу, отправимся к основной цели. Если только так, мне вообще в голову больше ничего не приходит. Ты принял класс? С классами была отдельная тема. Система рано или поздно предлагала принять какой-либо класс, при выполнении определенных условий. И мне тоже предложила. Но я еще не нажимал «да», однако. Принять класс ниндзя? Да нет. Принять класс энергет? Да нет. Да, да. Теперь принял, отвечаю ему. Такаги немного посверлил меня взглядом. Я вижу. Ниндзя энергет? Что дают? Прежде чем ответить, я вчитался в появившиеся окна системы. Бесшумный шаг, слияние с тенью и псионика будут качаться быстрее. Многоликий получил еще одну форму. Сюрикены в количестве 5 штук. Частичный самурай пропал. Еще теперь я чувствую энергию и могу взаимодействовать с ней в любом виде. Есть еще несколько параметров, но они скрыты. А особое умение – важный вопрос. Как я понял, класс сдает свое собственное умение, особую способность. При этом класс – это не отдельные классы. К примеру, у меня класс именно ниндзя-энергет, а не два класса. Ниндзя и энергет, поэтому способность от обоих просто сливается, образуя что-то новое. Телепортация. Мгновенное перемещение в пространстве. Расстояние в метрах равно уровню, деленному на количество разрядов в его числе. Тратит 0,05 пси на метр. При перемещении все действующие силы относительно ближайшего ядра массы исчезают. А пояснить, хмыкнул Сайтера. Как я понял, если я нахожусь на какой-нибудь планете, то, скажем, падая и телепортируясь, я нивелирую набранную при падении скорость. Аналогично, если буду ехать на чем-то и так далее. А если не на планете, тогда относительно Солнца. Все с тобой ясно, ухмыльнулся мой собеседник, группу поведешь сам, но в помощники бери Сергея. У него уже весьма немаленький опыт. Так может он и поведет, я бы его и поставил, но у него все еще коряво выходит говорить по-нашему, так что ведешь ты. Хай, Такагидона. Еще что-то? Да. Получишь отряд, человек 60. Они будут помогать вам зачищать город. Они же там будут мародерствовать. Когда закончите, вы пойдете дальше, а они вернутся сюда. Хай, выдвигайтесь завтра в 8 утра. За остальным обратишься к Цутару. На все про все у вас 2 недели, после чего вы должны выдвинуться к точке. Мы договорились с русскими начать операцию в один и тот же день, чтобы противник не успел усилить охрану. А как же вторая? Ее, как получится. Если сможете завалить хотя бы одну, то уже хорошо будет. Понял. Тогда я пойду собирать людей. Вот так я и оказался в спасителях мира. К счастью, спасал не один я. Даже если я не справлюсь, то наши в России смогут уничтожить еще одну-две на континенте. Другое дело, что после такой дестабилизации грань может и закроется, но вот толщина останется в разных местах разной. Насколько я понял, там, где останутся эти точки, грань хоть и будет закрыта, но останется очень тонкой, что все равно будет не айс. Судя по тому, что я вытащил из знаний того некроманта, получалось, что зомби получают огромную подпитку от некро. К тому же из-за отсутствия преграды между этим миром и потусторонним любой слабенький дух легко занимает укушенное тело. А вот если грань закроется, то в зависимости от ее толщины будут требоваться разные усилия на ее преодоление. Как результат, нехватка операторов для укушенных тел, а еще душ, которые сейчас сжираются в большинстве своем, так как постоянный поток некро, идущий из-за грани, прервется, еще сильнее ослабив зомби и прекратив ослаблять души умерших. Вывод. Чем дальше от ближайшей точки, тем лучше жить. Поэтому нам нужно уничтожить хотя бы одну.